Глава 3. Невероятно, как быстро жизнь, несмотря ни на что, возвращается в привычное русло, с улыбкой удовлетворения отметила Элли, засыпая в конце этого утомительного дня. Но неожиданно проснувшись среди ночи, она с горечью поняла, что была не права, сделав подобное умозаключение. Беспокойно ворочаясь, пока в конец не лишилась сна, она не могла не признать, теперь ее жизнь уже никогда не будет такой простой и ясной, как прежде. До недавней встречи с Беном Конгревом ей не без труда удалось убедить себя, что их пылкая влюбленность была ничем иным, как типичным курортным романом. Теперь это утверждение вызывало сильное сомнение. Если посмотреть правде в глаза, то одну существенную деталь она не могла отрицать. Вина за случившееся лежала не на одном Бене Конгреве. Это она, совершенно потеряв голову, убеждала его, что с ней все будет в порядке и нечего опасаться последствий. Все годы она доказывала себе, что виноват Бен, так как он охотно поверил в ее ложь и не смог устоять. Но он ведь мужчина. Элли до сих пор помнила ужас, обуявший ее, когда, покинутая и одинокая, она узнала, что беременна. И, оглядываясь назад, поражалась, как ей удалось тогда не сломаться, взять себя в руки и даже строить планы на будущее. Встретив Грега Осборна и выйдя за него замуж, она вытянула счастливый билет. Но самым большим подарком судьбы была, конечно, Чарли, которая внесла в ее жизнь любовь и радость, о которой она только могла мечтать. И вот эта неожиданная встреча там, в Сингапуре, всколыхнула чувство, так глубоко запрятанное. «О, Боже!» — простонала она, отчаянно пытаясь забыться сном, прежде чем видение Бена Конгрева вновь вторгнется в ее мысли. Увы, это было невозможно. Элли не могла лгать самой себе и не признавать, что если бы они встретились как незнакомые люди, то есть если бы она не знала его раньше, до этого обеда в Сингапуре, она, конечно, не осталась бы равнодушной. И он явно не скрывал своей заинтересованности. Это делало все еще более трудным и запутанным. Да чего же мужчин короткая память? Неужели я настолько изменилась, что он мог не узнать меня? Хотя, конечно, от прежней Хелен Тенби мало что осталось. Пожалуй, только фантазия будущего писателя могла тогда разглядеть в ней схожесть с русалкой. Она скорее походила на мальчишку со своей короткой стрижкой и угловатой, и загорелая. Ну, что ж, вздохнула про себя, или, может, все к лучшему. А что было бы, если бы он... О, нет, страшно подумать. Конечно, теперь их общение было более строгим и сдержанным, чем молодой взаимный порыв в те далекие годы. Они меньше открыты чувством, чем в дни юности, полные сексуального нетерпения и любопытства. Если бы она не знала его прежде, и они были бы оба свободны, но это предполагало бы, что Чарли... «Господи», — шептала Элли, — «зачем ты послал мне это испытание?» В воскресенье днем раздался звонок, и, открыв дверь, она увидела Бена Конгрева, стоящего на пороге своего дома. Элли почувствовала, как кровь приливает к лицу, и ухватила за ручку двери, чтобы не упасть. «Привет, Элли. Вы меня помните?» «Помнит ли она его?» «Я пытался дозвониться вам сегодня, но безуспешно». «О, да, меня не было дома», — пролепетала она. У нее не было другого выбора, как открыть дверь шире и пригласить его войти. Она была довольна, что дом убран и сверкает чистотой. На темном дубовом столе стояла широкая низкая ваза с букетом желтых роз. Целый день ходила по магазинам и только что вернулась. По-видимому, я забыла включить автоответчик. «Надеюсь, вы не возражаете, что я зашел?» Она отметила робость в его ищущем взгляде, пока он ожидал ее ответа. «Просто проходил мимо вашего дома и подумал, дай-ка рискну». «Нет, конечно, нет». С видимым спокойствием Элли пригласила его в гостиную, думая о предстоящем ужине, о приглашенных друзьях, стараясь не поддаваться панике при мысли о том, сколько всего ей еще предстоит сделать. «Так вы говорите, что проходили мимо?» В ее тоне по-прежнему дружеском и приветливом проскользнула нотка недоверия. «Почти». Он на секунду замялся, потом продолжил. «Дженни дала мне ваш адрес, когда я уезжала из Сингапура, и когда я понял...» «Она дала вам адрес?» Брови Элли неодобрительно поползли наверх. «Боюсь, это я ее уговорил». Бен смущенно развел руками. «Если вы возражаете против моего визита, то винить должны меня, а не Дженни». «Почему я должна возражать?» Она пожала плечами, стараясь скрыть непроходящее смущение, и вдруг ухватилась за спасительное предложение. «Хотите чаю? Или, может быть, что-нибудь выпить?» Только если вы составите мне компанию, чай, это звучит чудесно». «Вот и хорошо, я вернусь через минуту». Но он последовал за ней в кухню, на секунду задержавшись в дверях при виде большого круглого стола, накрытого темно-синей скатертью и сервированного на 5 персон. Все это было заранее приготовлено и доведено до совершенства Венди, прежде чем она вместе с Чарли отправились провести уикенд у друзей. «О, похоже, я зашел не вовремя. Вы ждете гостей, так что бог с ним, с чаем». «Нет». Элли упрямо тряхнула головой. У нее не было намерения позволить ему уйти, унося с собой впечатление от ее неприветливости. Еще не хватает, чтобы он рассказал Дженни, какие англичане холодные и негостеприимные. Разумеется, она хотела бы, чтобы он вообще не приходил. Но раз уж суждено было случиться иначе. Элли улыбнулась и, поставив чайник на плиту, протянулась за чашками. «Это займет минуту. Кроме того, я уже почти все приготовила». И тут ей в голову пришла сумасшедшая идея. Будь это кто-то другой, ее знакомый, не Бен Конгрив, она бы, не раздумывая, предложила ему остаться, так как Эндрю сообщил, что, к сожалению, не сможет прийти, и ей не хватало за столом одного мужчины. Что может быть более естественным, чем пригласить его присоединиться к их компании? Не так уж часто обитателям Литл Трэнсом выпадал шанс посидеть за столом со знаменитым автором бестселлеров. Гости будут, мягко говоря, приятно удивлены. Почему бы не сделать это для них? Элли налила чай, нарезала бисквит и пригласила его к столу, усадив так, чтобы он мог наслаждаться видом из окна. «Вы уже прогулялись по нашей деревушке?» Ломтик бисквита исчез в один момент, он потянулся за другим. «Мой издатель живет в Эмберли. Я завтракал с ним, а потом...» «Мне показалось несправедливым не использовать предоставленные судьбой шансы, не повидать вас, тем самым давая нам возможность второй попытки завязать дружбу». Бен замолчал. Его внимание было сосредоточено на лице Элли. Он не мог не заметить, как ее щеки залились ярким румянцем, она, быстро поднявшись, потянулась за чайником, чтобы вновь наполнить чашки. «Я надеялся убедить вас пойти со мной в Красного Быка, пообедать сегодня вечером. Когда я сидел в этом маленьком местном пабе, мне пришла в голову такая отчаянная идея». «Что ж...» Она уже твердо держалась на ногах и была в состоянии изобрести правдоподобный предлог для отказа. «К сожалению, это невозможно. У меня есть дочь, понимаете?» «Твоя дочь», — добавила она про себя. «Да, понимаю». Дэн отставил чашку и откинулся на спинку стула, задумчиво наморщив лоб. «Да, Дженни мне говорила, должно быть, это не просто растить ребенка одной». Элли не произнесла ни слова, просто сидела, прикидывая в уме, какие бы слова она сказала этой чертовке Дженни, доведясь им встретиться вновь. «Она еще рассказала, что ваш муж умер. Боюсь, это я заставил ее так разговориться», — Бен пожал плечами. «У меня есть одно оправдание, я хотел узнать вас ближе». Он не сказал, что именно эти факты побудили его приехать, потому что прекрасно видел ее смущение и то, что Элли опять покраснела. И... отметил про себя, что сейчас она выглядит совсем подростком, с ее волосами, завязанными на затылке в хвост. Или, с досадой чувствуя, что жар вновь заливает ее лицо, решила начать атаку. «Итак, вы собирали информацию обо мне, тогда как я была лишена возможности узнать о вас побольше, зная только, что вы знаменитый писатель». Она надеялась, что достаточно ясно дала понять, будто никогда прежде не слышала о Джонни Парнелле. «И это все. Полагаю, вам должно быть... сколько? 32?» «Совершенно верно», — ответил он, и она подумала, что должна быть более осторожна. «Итак, что еще вы хотите знать, Элли? Вам стоит только спросить, если вам интересно, женат ли я». «О, нет, я даже и не думала об этом». Но ее протест был слишком резким, чтобы быть убедительным, и он добродушно улыбнулся и продолжил. «С моей семейной жизнью покончено год назад, и этот процесс был довольно болезненным». «Почему, — подумала она, — ты не был столь же щепетилен раньше, когда забыл о том, что помолвлен?» Ну, впрочем, у нее не было причины радоваться услышанному. Это ничего не значило для нее, и разве что удовлетворило ее любопытство. Жизнь других людей всегда более интересна, чем своя собственная. «Могу поверить», — кивнула Элли, — «особенно если были дети». «Нет, дети не предполагались», — Бен вздохнул. «Полагаю, это облегчило ситуацию». Он поднес чашку к губам, сделал глоток и посмотрел на нее. «Но я люблю детей». «Угу. А твоя дочь? Твой единственный ребенок существует. Но ты никогда не узнаешь об этом». Элли почувствовала, как защипала глаза и торопливо заморгала. «А где ваша дочь Элли? Кстати, как ее зовут?» «Ее зовут Чарли», — неохотно начала она и отвернулась. Угроза какой-то душевной травмы неизменно возникала в разговоре с этим мужчиной. «Сокращенная от Шарлотты, имя которое она ненавидит или, по крайней мере, так заявляет». «Почему? Такое красивое имя». «В дошкольные годы все ее друзья были мальчишки, наверное, поэтому она и звала себя на мальчишеский лад. Так и повелось. Сейчас никто не зовет ее иначе, чем Чарли, и она довольна». Нежно улыбаясь, Элли обернулась к нему и вздрогнула, встретив его внимательный взгляд. «Она и сейчас с друзьями, и останется там ночевать, пока я тут занята предстоящей вечеринкой. Но я должна быть надоела вам своей болтовнёй, и все матери одинаковые, готовы бесконечно говорить о своих чадах». «О нет, напротив». Он испытал истинное удовольствие, наблюдая, как преобразилось ее лицо, пока она говорила о своей дочке. Слегка потянувшись, как бы ненавязчиво подчеркивая, что у него был длинный трудный день, и он немножко устал, Бен произнес: «Я вижу, что задерживаю вас, а вам, наверное, еще многое нужно сделать. Но я собираюсь пробыть в Англии несколько дней, и, надеюсь, мы еще встретимся. С того первого дня, как я увидел вас, меня не покидает чувство, что мы должны узнать друг друга поближе». «С первого дня?» Растерявшись на какой-то момент, она не могла найти нужных слов. «Да, Элли, после встречи в доме Роберта я хотел увидеть вас снова, несмотря на все ваши предостерегающие сигналы». «Понятия не имею, о чем вы», — совершенно спокойно солгала она, — «я и не думала ни о чем подобном». Бен приподнял бровь. «Что ж, возможно, вы просто дурачили меня, тогда как я подумал, что вы предупреждаете меня, потому что вы замужем. Я заметил кольцо на вашей руке. Затем, когда Дженни сказала мне, что ваш муж давно умер, я предположил, что у вас выработалась привычка опасаться близких отношений». «Близкие отношения? Ну уж это слишком. Пришло время направить разговор в нужное русло, собственная безопасность требовала этого». «По моему убеждению, отношения мужчины и женщины должны развиваться естественно, без торопливости и суеты. Для этого нужны годы, а не так, как это случилось с нами когда-то. Поэтому едва ли вероятно, чтобы такое могло произойти в течение нескольких дней вашего пребывания в Англии». «Да, но надо ведь с чего-то начинать», — возразил Бен. «Я думаю, если вы с Чарли приедете на денек в Лондон, это будет неплохой старт». «Бен». Элли впервые назвала его по имени и смогла сделать это спокойно, что немало обрадовало ее. «Не могу предположить, что еще рассказала вам Дженни. Я не обсуждаю свои личные дела даже с близкими друзьями, но одно ей следовало вам намекнуть. В настоящее время я и подумать не могу ни о каких близких отношениях. Если у вас в голове засело нечто подобное, то вы впустую тратите время». «Позволю себе не согласиться с вами. Даже если с вашей точки зрения мой приезд сюда был неуместным». «О, этот пронзительный, влекущий взгляд, от которого слабеют колени и так горячо становится в груди». «Но Бен всегда был таким», — с негодованием сказала она себе, — «властным и сексуальным. Нетрудно понять, почему она впервые была столь уступчивой». Тут он сделал шаг к ней, протянул руку, взяв за подбородок, приподнял ее лицо, так что не было никакой возможности отвести глаза и избежать этого пристального взгляда. «У вас есть нечто тревожащее меня, и я никак не могу разгадать, что именно. Это страшно интригует меня, Элли. Возможно, ваш настороженный вид объясняется потерей мужа, возможно, но есть что-то еще. Словно вы вынуждены были долгое время быть в обороне, и...» «Не думаю, что нам следует углубляться в область любительской психологии», — отрезала Элли и испытала что-то близкое к душевному комфорту. Она отступила назад, ставя чайник на плиту. «Кроме того, вы вообще неправильно истолковываете ситуацию. Уверяю вас, я вполне довольна своей жизнью. Я счастлива, у меня есть дочь, которая является стержнем этой жизни. Интересное дело, которое не только занимает меня, но и приносит хороший доход, и...» Она махнула рукой в сторону стола, как бы объясняя, чем еще наполнена ее жизнь. «Сложившийся круг друзей, которые заполняют другую нишу моей жизни. Поверьте, этого более чем достаточно». Теперь Элли чувствовала злость на него за бесцеремонное вторжение и досаду на себя саму, потому что в глубине души сознавала, появление здесь Бена Конгрева было менее неприятно ей, чем она хотела бы, и Элли Осборн решилась. «Но если вы все еще не удовлетворили свое любопытство, то почему бы вам не присоединиться к нашей компании и не поужинать вместе с нами? Ничего исключительного, как вы понимаете, но тогда вы бы могли воочию убедиться, что моя жизнь действительно заполнена в этом аспекте. Она снисходительно улыбнулась. Я почти примирилась с мыслью, что узнаю себя в какой-нибудь из героинь вашего следующего романа. Это будет, похоже, разочарованная зрелая женщина, которая даже представления не имеет, мимо чего прошла в своей жизни, пока не появляется герой и не доказывает ей, как она была неправа. В течение нескольких секунд они смотрели друг на друга, затем он заговорил с едва заметным оттенком изумления. «Во-первых, не уверен, что вы правильно ухватили мою писательскую манеру, а потом разочарованно, это никоим образом не относится к вам, впрочем, как и зрелая. Думаю, вам не больше 24. А что касается содержания, что ж, возможно, вы высказали нечто такое, что заставит меня изменить свой стиль». И согласиться на счастливый конец, который так обожают читатели любого пола и возраста. Пока, к сожалению, я не вижу подобных сцен в том, что планирую написать в ближайшем будущем. Если вам доводилось читать Джона Парнелла... «Нет!» — почти с триумфом ненависти воскликнула она. Бен ответил не сразу, глядя в ее широко открытые прозрачно-серые глаза. Его вновь посетила мучительная мысль, что хотя он никогда не видел подобных глаз, но они тревожили, напоминая ему о чем-то. «Что ж, я не могу винить вас за это, но у меня нет привычки использовать друзей в качестве прототипов моих героев, так что, обещаю вам, вы не узнаете себя на страницах моих книг. Между прочим, вы пригласили меня на ужин, и если уверены, что я не буду в тягость, буду счастлив принять это приглашение, но должен вас предупредить. Не могу обещать, что когда-нибудь не использую эту сцену. Уверен, группа людей, сидящая за столом в этой прелестной поистине английской гостиной, выглядит весьма интригующе. Сколько эмоций, скрытых от постороннего глаза, сколько страстей, кипящих глубоко внутри, как добрая домашняя похлебка, бурлящая в котелке над огнем камина». «Согласно книжным образом, это достаточно избитый прием. И должна разочаровать вас, Бен. Жизнь в Литл Трансом вовсе не напоминает бурлящий котел. Скорее, что-то вроде тарелки с простой добротной едой. Ростбиф, йоркширский пудинг и немножко хрена для пикантности». Сравнение позабавило ее, напомнив дискуссии, которые они когда-то вели. «Что ж, время поторопиться. Я надеюсь увидеть вас позже». Когда он, наконец, ушел, отправившись в Красного Быка, где остановился, самоуверенность Элли испарилась, словно облачко дыма. Она опустилась на стул, сжала руки, пытаясь унять дрожь, и, проанализировав свое поведение, сказала себе: «Я, должно быть, сошла с ума». Как она могла пригласить его? Ведь прекрасно знала, что иметь дело с Беном Конгревом значит играть с огнем. Ее мысли вращались по кругу, стараясь нащупать путь к исступлению. «А что, если послать ему записку? Будто она неожиданно свалилась какой-нибудь жуткой болезнью или отравилась едой, например. Возможно, это заставит его убраться в свою Америку». Но глубоко в душе под притворным разочарованием тлела тихая радость, что она еще может привлечь внимание такого мужчины, как Бен Конгрев. Почему она должна игнорировать этот факт? Почему не позволить себе маленькое чувство удовлетворения от того, что женские эмоции, долго находившиеся под запретом, не атрофировались? Хотя... ради проверки своего характера стоит пойти дальше, учитывая, конечно, опыт прошлого. Элли была абсолютно уверена в том, что не упадет в его объятия, стоит соблазнителю лишь поманить пальцем. Не дождется. Возможно, даже именно Элли Осборн станет той женщиной, которую Бену Конгреву придется хорошенько запомнить, как единственную, кто отверг его ухаживание. Злость наполнила ее, злость на себя за былую наивность, злость на него за отсутствие... порядочности. Никто из его нынешних знакомых не поверил бы. Хотя, возможно, все как раз наоборот. Столь знаменитой личности ничего не стоит соблазнить кого угодно. Злясь на себя за то, что позволила себе так долго задержаться на болезненной теме своего прошлого, она заставила себя встать и пройти на кухню. Поставив в раковину чашки и открыв кран с горячей водой, Элли порадовала, что впереди у нее куча дел, которые отвлекут ее от горьких мыслей. Она машинально открывала дверцы кухонного шкафа, доставала приборы, ставила кастрюли на плиту, мешала что-то на сковородке. Ее руки проворно резали хлеб, крошили зелень. И все это время мысли по поводу случившегося не оставляли ее. Внезапная идея пришла ей в голову, и так же быстро она отказалась от нее. Месть? Да, было бы неплохо проучить его, довести до соответствующей кондиции и указать на дверь. Жестоко. Возможно. Но справедливо. Однако, поступив так, она перестала бы быть самой собой. Нет, Элли Осборн не способна на подобные вещи.